Шестая глава. Устало потянувшись, я попыталась избавиться от противных мурашек, бегающих по затекшей спине. С момента моего возвращения домой прошло уже 3 часа, и все это время я скрупулезно записывала в блокнот описание будущих героев, попутно раскрывая их характеры и привычки. Главный герой вырисовывался лучше всех. Я как наяву представляла его лицо. Красивый гордый профиль. Злые глаза, отливающие расплавленным золотом. Стало даже немного страшно за собственный рассудок. Вдруг такая реалистичность фантазий – это первый признак какого-нибудь психического расстройства. К тому же мне не давало покоя то, что, как бы я ни хотела, все равно никак не могла представить этого вредного Дайрана улыбающимся. Но нельзя же соблазнять невинную красавицу без обольстительной улыбки. В конце концов, это же мой собственный главный герой. Значит, мне и решать, когда ему злиться, когда ему радоваться, а когда... Бабах! Внезапный грохот, донесшийся из комнаты, заставил меня испуганно вздрогнуть и быстро подскочить на ноги. Не раздумывая, я бросилась в спальню на ходу, поправляя сползающие с переносицы очки. Такое ощущение, что земная гравитация действовала на них с особенной индивидуальностью. Оказавшись в комнате, я невольно застыла на месте, обозревая творившийся в ней беспорядок. На полу то тут, то там валялись книжки в мягком переплете, а предназначенная для них полка опасно раскачивалась из стороны в сторону, держась за стену, одним единственным шурупом и глухо ударяясь о выключенный монитор. Тетради и черновики в хаотичном порядке были раскиданы на кровати, а клавиатура и компьютерная мышь с оборванными проводами валялись у дальней стены. Все это было в высшей степени странно и страшно. Я не находила никакого логического объяснения тому, что здесь могло произойти, и старалась не поддаваться панике, но, как назло, вспомнилась прошлая ночь и мои ощущения чужого присутствия. Так, стоп. Лучше заняться уборкой и постараться не зацикливаться на пугающих мыслях, а еще лучше вообще не думать ни о чем. Потоптавшись еще несколько секунд на месте, я набралась смелости и начала собирать с пола книги, с опаской поглядывая на книжную полку, которая в любой момент могла упасть. Неизвестность и звенящая тишина пугали так же сильно, как недавний шум. Но я же не маленькая, я не боюсь. Сложив неровными стопками романы и черновики на широком подоконнике, подняла с пола компьютерные аксессуары и с ужасом уставилась на оставшиеся на полу клавиатурные кнопки с буквами и цифрами. «Ерунда какая-то», – прошептала я в пустоту, глупо надеясь на какую-то подсказку с ее стороны. «Как такое вообще возможно?» Пустота мне, естественно, не ответила, нечего было и надеяться. Дрожащей рукой я подхватила с прикроватного столика мобильник и поспешно набрала номер подруги. «Я только собиралась тебе звонить», — покаянный голос Вики раздался после 2 гудков. «Хотела извиниться. Не очень хорошо получилось сегодня в кафе. Давай сходим куда-нибудь завтра. Вдвоем». «Эй, Даш, ты меня вообще слышишь?» «У меня, кажется, барабашка завелся», — дрогнувшим голосом прошептала я, осторожно кладя клавиатуру на кровать, как будто та могла взорваться. «Кто завелся? Барабашка?» — озадаченно переспросила подруга. «Даш, ты бредишь, что ли?» Тут просто книжная полка с шумом рухнула вниз, заставив меня подпрыгнуть на месте. «Что у тебя там за грохот?» — настороженно спросила Вика. «Полка упала», — выдавила я, срываясь на бег. «Книжная полка». На мгновение замешкалась у входной двери, чтобы открыть замок. «Мне страшно». «Я сейчас приеду», — тут же отозвалась Вика, не вдаваясь в дальнейшие расспросы. «Никуда не уходи». «Хорошо», — согласно выдохнула я и быстро шагнула за порог. Стремительно прикрыв за собой дверь, я прижалась к ней ухом, задержала дыхание и прислушалась. В квартире больше не раздавалось ни звука. Минута, вторая, третья. «Так. Дыши, Даша, дыши. Глубокий вдох. Медленный вдох. У вас все в порядке?» — неожиданно раздалось у меня за спиной. От очередного испуга я резко крутанулась на 90 градусов, больно ударившись локтем о дверную ручку. Быстро бьющееся сердце заглушило все мысли. Воздух из легких куда-то испарился, а очки криво съехали на самый кончик носа. «Ну все. Я умру в 24 года от сердечного приступа. Не иначе». «Что?» — Просипела я, одной рукой неуклюже поправляя очки, а вторую прижав к колотящемуся сердцу. Скрыть дрожь в голосе я даже не пыталась. «Простите, я не хотел вас напугать». Приятный голос принадлежал симпатичному парню. «Я ваш новый сосед». Он кивнул на дверь за моей спиной и протянул вперед раскрытую ладонь. «Марк». «Кто Марк?» Непонимающе заморгав, переспросила я, переводя взгляд с улыбающихся губ незнакомца на его же протянутую руку. «Я?» — улыбнулся он еще шире. «Меня зовут Марк. А вас?» «Нас?» — кашлянула, понимая, что выгляжу глупо. «То есть меня? Меня зовут Даша». Несмело вложила свои пальцы в его раскрытую ладонь. «Приятно познакомиться». Сосед приподнял мою руку чуть выше и коснулся почти невесомым поцелуем. «Так что же случилось?» «Я... Я неопределенно повела плечами, пряча руки за спину. Судя по собственным ощущениям, смущение разлилось по щекам ярким румянцем. «Сама толком не знаю». Говорить новому знакомому про барабашку отчего-то не хотелось. Вроде как полка с книжками упала. «И все?» Бровь Марка удивленно взлетела вверх. «А в подъезде-то вы что делаете?» Снова замялась я, мысленно проклиная себя за то, что не могу внятно связать и двух слов. «Не знаю, просто я очень впечатлительная». «Бывает», — засмеялся Марк, выбирая из связки ключей тот, что отпирал входную дверь его квартиры. «Может, помочь надо?» «Чем?» «Чем он поможет?» «Вызовет бригаду санитаров? Хотя я ведь не говорила ему про барабашку». «Или говорила?» «Ну, не знаю». Марк участливо заглянул мне в глаза. «Полку книжную, например, на место вернуть?» Я на мгновение задумалась и медленно кивнула. «А что, если полка упала только потому, что мы с Викой плохо ее прикрутили?» «Ну точно! Вот дурочки!» «Напридумывала себе не пойми чего». «Да, это было бы замечательно». Робко улыбнулась, чувствуя, что вот-вот покину свою зону комфорта. «Тогда я за шуруповертом и обратно». Марк обошел меня и открыл дверь в свою квартиру. «Хорошо». Энергично закивала я головой, чуть не потеряв очки. «Я вас здесь подожду». Пусть для упавшей полки и нашлось логическое объяснение, но заходить одной обратно в квартиру было по-прежнему страшно.